В конце нашей предыдущей беседы мы видели, как Иисус снова заговорил с учениками о своей надвигающейся смерти. Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Но, как говорит Лука, ученики не поняли его слов. И этот факт становится очевидным из последующего повествования Луки. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Тень креста надвигалась. Она уже была осязаема. Но ученики по-прежнему не могли понять, через что придется вскоре пройти Иисусу Христу. Вместо этого их волновали такие земные, чисто человеческие вопросы, как, например, какое место займет каждый из них в грядущем царстве. Урок смирения. Луки 9 глава, 46 по 48 стих. Марк рассказывает, что Иисус пришел со своими учениками в Капернаум и, остановившись в одном доме, стал говорить с учениками о том, что они обсуждали на пути в Капернаум. Ученики смутились, поняв, что Иисус знал все, что было у них на сердце. И тогда Иисус взял маленького ребенка и поставил его пред собою. Этим жестом он хотел им показать, что они должны смирить себя, стать подобными детям, если они хотят быть великими в Царстве Небесном. Прежде всего, человеку необходимо получить спасение и научиться быть послушным, как малое дитя. Тот, кто принимает Иисуса Христа, принимает также Бога Отца и становится сыном или дочерью Царствия Божия. Осуждение разделения. Луки 9 глава, 49 по 50 стих. Поразительно, как после этого урока о смирении и покорности, преподанного Иисусом, Иоанн обратился к нему со следующим заявлением. «Наставник, мы видели человека, именем Твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Как Иоанн после слов Иисуса о том, чтобы принимать других во имя Его, не понял и не почувствовал, что допустил ошибку? Иисус ответил Иоанну: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Иисус учит здесь терпимости по отношению к тем, кто желает служить Богу и людям, и указывает своим ученикам, что они не единственные представители Господа и Его дела. В прошлом Бог был вынужден напомнить Илье, что у него были другие верные люди, которые не склонились перед Ваалом. Иисус проходит через Самарию. Луки 9 глава, с 51 по 56 стих. Иисус вновь пошел через Самарию, поскольку через Самарию вела прямая дорога на Иерусалим. Только один Лука описывает этот эпизод. Иисус ожидает наступления дня своей смерти и воскресения. Мы читаем у Луки: «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим». Слова «взятие его от мира» означают, конечно, что он будет взят с земли на небо. Иисус желал быть со всеми в дружеских отношениях, и его ученики пошли впереди его в самарянские селения, чтобы найти место для ночлега. Но самаряне не приняли его. Тот народ в целом относился неприязненно ко всем евреям, направляющимися в Иерусалим. И Иисусу самому пришлось столкнуться с этой неприязнью и негостеприимством, что с определенной точки зрения было делом совершенно естественным для самарян. И это отвержение послужило как бы прообразом для последующего отвержения людьми Иисуса. Лука продолжает. «И пошли в другое селение». Иаков и Иоанн, сыны Громовы, возмутились, когда Иисуса не приняли в той деревне, и просили его, не сказать ли им, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, то есть самарян, отвергших Иисуса. Но Иисус осудил их мстительное чувство и сказал, «Сын человеческий пришел не погубить души человеческие, а спасать». Этот случай приводит на ум другой, когда Иисус посетил самарянское селение, и все селение поверило в Него через свидетельство женщины-самарянки. Иоанна 4 глава. Для тех самарян Он был спасителем мира. Верность Иисусу подвергается испытанию. 9 глава от Луки с 57 по 62 стих. Следующий эпизод иллюстрирует честность Иисуса. На пути в Иерусалим к ним пристало немало людей, которые пришли, чтобы следовать за ним. Первый из них обратился к Иисусу со словами: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус ответил ему на это: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Второму человеку, пришедшему к нему, Иисус сказал: «Следуй за мною». Но тот ответил: «Господи, прежде позволь мне пойти и похоронить отца моего». Иисус ответил ему: «Представь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божье». Еще другой подошел к Иисусу и сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними своими». На это Иисус сказал: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». В случае с первым человеком Иисус желает подчеркнуть, что необходимо отказаться от всего материального, чтобы следовать за ним. В жизни такого человека не будет ни роскоши, ни легкой жизни. Вместо этого ему придется познать самопожертвование и трудности. Второй человек, возможно, имел в виду: «Я последую за тобою, но только сначала дождусь, когда мой отец умрет». Ответ Иисуса этому человеку кажется, возможно, несколько жестоким. Но на самом деле Иисус не имел в виду жестокости по отношению к близким. Он только хотел показать тому человеку, что следовать за ним значит оставить позади духовно мертвых, представить им самим решать их проблемы, тогда как он сам должен всецело отдать себя делу Иисуса. Третьему человеку и всем нам Иисус говорит: «Прежде чем ты станешь следовать за мной, подсчитай, чего это будет тебе стоить». Иисус никогда не приглашает нас следовать за собой, заманивая нас ложными обещаниями. Его идеалы необычайно высоки, и его путь будет нелегким. Те, кто желает следовать за Иисусом, должны делать это с открытыми глазами, сознавая, что дело Иисуса потребует от них полной самоотдачи и безграничной преданности. 70 учеников высланы на служение. 10 глава, с 1 по 20 стих. Далее Лука рассказывает, что после сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Инструкции, данные Иисусом 70 ученикам, напоминают инструкции, данные прежде 12, Луки 9:1-11. Они должны были также отправиться налегке, надеясь на гостеприимство людей. 70 учеников возвратились с радостью, потому что бесы повиновались им, когда они приказывали им во имя Иисуса. Но Иисус ответил им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Не хочет ли Иисус предостеречь их здесь о гордости, которая послужила причиной падения сатаны? Не радуйтесь тому, что духи вам повинуются, — сказал им Иисус, — но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Как сказал апостол Павел, мы не должны хвалиться ничем, кроме крестом Господа Иисуса Христа, и тем, что Бог сделал для нас, а не тем, что мы делаем сами для Него».